Бога нет, но есть иерархия знания, духи света, стоящие на лестнице жизни, которые людьми почитались богами. Что же сказать о духах планетных, о творцах звездных систем и миров, о матери мира, о начале начал? Беспредельна лестница иерархии света, и даже высочайшие духи не могут сказать, что они предстояли начало начал. Потому надо понять, что без Бога пути нет. Не наша вина, если понимание противоположностей не вмещается в сознание. Биполярное мышление доступно архату. Бинар иерархический, наитруднейший для постижения.